Оживление было усилено политикой. Газеты бранились с коммунистами, но каждая группа отдельно для себя. Никому не пришло в голову бы поджигать машины или вырывать булыжники из мостовой. Глава 8. Однажды во время пребывания в Литве мама удалось получить разрешение на вывоз денег в Германию. Она хотела использовать эти деньги для моего образования в Мюнхене, где я должна была обучаться рисунку и живописи. Георгий и я сопровождали ее в Киссинген для курса лечения. Мы ехали от Кёльна вверх по Рейну и остановились на ночь в Сант-Гуаре. Мама была захвачена романтичным пейзажем и погрузилась в осмотр церквей и дворцов. Она была поражена, когда заметила, что мы проявляем гораздо больше интерес к различным маркам автомобилей, проезжающих мимо нас, нежели к разрушенным стенам какой-нибудь старинной крепости, на обломках которой мы сидели. Потом мы поднялись на борт маленького парохода, который часто останавливался, пыхтел, плывя в направлении к Майнцу. Когда мы миновали поворот реки, открывавший вид на широкую долину Йоганнесберг, мама воскликнула взволнованно: «Но ведь здесь живет Олала! Мы должны немедленно сойти на берег!» В спешке мы стащили наши чемоданы на пристани Острих. Мама позвонила ей. Георгий и я уже приготовились напрасно искать пристанище, нагруженное тяжелыми чемоданами, как появился большой, сверкающий хромом автомобиль, чтобы встретить нас. Мы с облегчением опустились на кожаные подушки и были через некоторое время сердечно приняты той самой подругой мама, которая в свое время привозила ей такие роскошные подарки в Сен-Жермен. Чуть погодя, я спросила ее, кто живет в большом доме там, на холме. Испанская дама. Ее единственный сын учится в Швейцарии. Я представила себе без особого интереса какого-нибудь мальчика-школьника, пока я его однажды не встретила через несколько лет и не вышла за него замуж. Старший сын в доме, стареющий мужчина за 30, занимался мной и пытался даже играть со мной в пинг-понг, что, впрочем, оказалось безнадежным. Он и его сестра выглядели так хорошо, так непринужденно, что я, несмотря на их приветливость, чувствовала себя ужасно смущенной и неловко. После ужина нас на машине отвезли в Майнц, откуда мы поехали дальше, в Киссинген. Еда в нашем пансионе была по строго подсчитанным калориям, так что за короткое время вся моя детская округлость исчезла. Местный фотограф, увидевший меня как-то на улице, попросил у мама разрешения снять меня. Рассказывали, что после нашего отъезда один из этих снимков был выставлен в витрине его фотоателье и привлек внимание владельца крупного садового центра из Берлина, который также находился там на лечении. После этого я подверглась письменным заверениям в преданности, которые я неблагодарным образом считала обременительными. Годами меня преследовали нежелательные цветы и письма, которые оставались без ответа. Когда я, наконец, лично встретилась с автором этих писем, я была уже помолвлена. Эпизод закончился прекрасными розами, которые были названы в честь меня и которые он мне в огромном количестве послал на свадьбу в качестве свадебного подарка. Позднее я с ужасом узнала, что на этого бескорыстного, пусть и настойчивого моего почитателя донесла его секретарша, так как он ругал Гитлера. Он умер жалкой смертью в одном из концентрационных нацистских лагерей. Пока мы были в Киссингене на лечении, крестница мама, отец которой в 1914 году был немецким военным атташе в Ковно, водила нас по резиденции в Вюрцбурге. Она пришла в сопровождении своего жениха, молодого человека красивой наружности, графа Клауса Шенка фон Штауфенберга, того самого, кто в 1944 году предпринял неудавшуюся попытку убить Гитлера. Зиму Ирина и я провели в Мюнхене. Мы жили в Швабинге под довольно строгим присмотром вместе с несколькими английскими девушками и вскоре были приглашены на ряд частных торжеств. Ходить на публичные балы нам было строго запрещено, хотя Ирина и была уже взрослой. Она брала уроки игры на фортепиано, я изучала рисунок в ателье на Тюркенштрассе.